кофе или картофелина. Жила-была девушка по имени Аврора. Однажды она пожаловалась своему отцу, что устала от своей жизни и чувствует себя несчастной. Девушка сказала, что устала бороться и преодолевать трудности, и что проблемы не прекращают приходить в ее жизнь. Ее отец, вместо того, чтобы сказать какие-то утешительные слова или заверить, что все будет хорошо, повел Аврору на кухню. Он был поваром и имел уникальный дар донести до дочери что-то глубокое с помощью кулинарии. Аврора была сбита с толку и подумала, что отец ее не понимает. В недоумении она спросила: «Ты меня слушаешь?» Он ответил: «Конечно, милая. Просто побудь здесь, и я покажу тебе кое-что удивительное, что прояснит твои мысли». Он наполнил три кастрюли водой и поставил их на сильный огонь. Когда вода закипела, он положил картофель в первую кастрюлю, яйца во вторую, а молотые кофейные зерна в третью. Затем он дал им покипеть около 20 минут. Через 20 минут он выключил горелки. Он достал картофель и яйца и положил их в разные миски. Затем он налил кофе в чашку. Повернувшись к ней, он спросил: «Что ты видишь?» «Серьезно, папа?» — сказала она. «Картофель, яйца и кофе». «Посмотри внимательнее», — сказал он и коснулся картофеля. Она сделала это и заметила, что он стал мягким. Затем он попросил ее разбить яйцо. Сняв скорлупу, она обнаружила, что яйцо сварилось вкрутую. Наконец он предложил ей отпить кофе. Его насыщенный аромат вызвал у нее улыбку. Она спросила: «Папа, что это значит?» Отец объяснил Авроре, что картофель, яйца и кофейные зерна столкнулись с одним и тем же жизненным испытанием — кипящей водой. Однако каждый из них отреагировал по-разному. «Посмотри на картофель. Он был твердым и безвкусным, но в кипящей воде стал мягким и аппетитным. Яйцо было хрупким, с тонкой скорлупой, защищающей его жидкую сердцевину, но после кипячения оно затвердело. А теперь посмотри сюда. Была ложка молотых кофейных зерен, горьких на вкус, но после того, как их поместили в кипящую воду, они изменили саму воду и создали нечто новое. Так вот, Аврора, моя дорогая, кем бы ты хотела стать?» Усвоив жизненную философию, Аврора обняла отца и сказала: «Я стану кофе», и ушла вдохновленной и полной решимости.